Глава 58. Марк. Вера хандрит уже второй день, пытается укрыться за работой, но взгляд ее то и дело замирает на какой-то мелочи. Бесхитростная девочка. Она считает, что может спрятать от меня боль. А с доверием у нас, оказывается, по-прежнему проблемы. Она никак не может перестать держать все в себе. «Мне кажется, у тебя звонит мобильный», — сообщает она, поднимая на меня грустный взгляд. От вида ее несчастного личика хочется порвать на части всю ее уродскую родню. Или как минимум посадить. В тюрьме им самое место. «Что? Что ты говоришь?» Она нежно улыбается и смотрит на меня огромными зелеными глазами. «Девочка моя маленькая, я заберу тебя отсюда. Ты никого из них больше никогда не увидишь. Я говорю, что звонит твой телефон. Ты не слышишь?» «Загляделся на тебя. В кабинете оставил вроде. Сейчас. Я ничего не скрываю от нее, но пока ограждаю ее от своего прошлого. Рано или поздно я ей многое расскажу про Лору. Но точно не сейчас». Увидев, что звонит бывшая жена, я прикрываю дверь кабинета. «Лора, привет. Что-то случилось?» «Я тоже рада тебя слышать, дорогой. Ты еще не одичал в своей деревне. Может, пора домой?» «Я пока не решил здесь все дела. Ребята на днях писали, ты на сутки пропадала. Что происходит, Лора?» «Я не обязана тебе отчитываться. Ты же не рассказываешь, что у тебя происходит. Вот и я не должна». «Я переживаю за тебя, но ты права, не мое дело. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. Что у тебя с архивами?» «Я не по работе звоню». В ее голосе появилось едва сдерживаемое нетерпение. «Я не зря говорю, что тебе пора домой, милый. Все, что тебе нужно, у меня. Я слишком давно и хорошо знаю Лору. Теперь понятно, чем она занималась. Ты нашла лэптоп Майкла?» «Да, старая перечница Маргарет просто не знала, где искать. Бергман тот еще жук. Но я молодец, дорогой. Скажи мне это». Я невольно улыбаюсь искренней радости бывшей. «Конечно, ты молодец, Лора. Где ты его нашла?» «Не поверишь. Майкл засунул его в книжный стеллаж. Между Хармсом и биографией Обамы. Ты не знаешь, как она вообще там оказалась?» «Понятия не имею». «Лэптоп запаролен?» «Разумеется», — сникла Лора. «Я попробовал только один раз. Твой день рождения». «Не подошло?» «Он всегда ставил твой день рождения. Это все знают». «Похоже, не всегда». «Ты будто и не рад?» Теперь Лора обижалась совершенно напрасно. «Я рад. Спасибо тебе большое. Ты умница, Лора. Пока я не могу приехать. Пусть он побудет у тебя. Только больше не пытайся подобрать пароль». «Я думала попробовать день рождения Розы Львовны». «Не стоит». «Марк, у меня ощущение, что тебя что-то держит в этой деревне. Или кто-то. И это не Майкл». «Так и есть». «Ты серьезно?» Ее голос дрогнул, и я тут же представил, чем закончится наш разговор. Но не вижу, зачем скрывать, раз уж начал говорить. Лора всегда получала честные ответы на свои вопросы. «Абсолютно». «Кто она? Марк, ты не можешь говорить серьезно». «Могу и говорю. Я вернусь домой не один, Лора». «Невероятно!» Я словно видел, как она заметалась по комнате. «Ты делаешь мне назло. Ты не простил меня. До сих пор не простил и наказываешь за тот случай». «Марк, я все понимаю. Тебе тоже нужно было попробовать отношения на стороне. Но мы...» «Я люблю ее, и ты здесь ни при чем». «Ты сам себе врешь, Марк! Боже, да я первым рейсом прилечу в Москву. Ты разыгрываешь меня. Скажи, что это дурацкая шутка дебила Разумовского. Он опять тебя подбил на какую-то глупость». «В Москву лететь не стоит, Лора. Мы давно расстались. Не надо портить то, что есть сейчас». «Ты меня до сих пор любишь, поэтому не можешь простить». Я прикрыл глаза. «Давно простил. И давно уже не люблю». Вера что-то упорно рисует на планшете, когда я возвращаюсь в гостиную. Тоненькая и хрупкая. Светло-голубая футболка Алла ей явно велика, но она упорно носит ее. Не сразу я сообразил, что Вера не надевает вещи, которые привезла Агата. Они так и висят в шкафу, выстиранные, отглаженные и ненужные. «Чем занимаешься?» Она трогательно смущается и пытается спрятать планшет. «Да так, глупости всякие. Хочу попросить тебя об одолжении. Все что угодно. Планшет лежит на диване, и я вижу почти готовый логотип, над которым она бьется уже 2 дня. Хочу съездить в торговый центр, но терпеть не могу выбирать себе одежду. Поможешь?» «Конечно». В зеленых глазах наконец вспыхнул солнечный свет. Я не видел его уже 2 дня, с того момента, как мы все выяснили про аварию. «Вот и славно. Тогда поехали, не будем терять время». «Конечно. А что ты хочешь себе купить?» «Понятия не имею. На что глаз ляжет, то и куплю. Чувствую, что пора что-то менять». Вера смешно засобиралась, постоянно что-то роняя. Как же я люблю ее неловкость. Эти дни мы просидели дома лишь утром и вечером, выбираясь на прогулку по поселку. Точнее, я ее приглашал пройтись, а Вера соглашалась, но почти не разговаривала. Я отказался от идеи ехать на кладбище, смотреть, там ли похоронен друг Майкла. Нельзя оставлять Веру одну. А бродить сейчас с ней между могил – не лучшая идея. К тому же обращение Кости подтвердило слова Зинаиды. По крайней мере, прах человека с таким именем и указанными датами жизни действительно покоится там. Но через несколько дней все-таки нужно съездить. А вряд ли огромная любовь Зинаиды к Иванову распространялась на уход за могилой. Я отвез Веру в лучший мул в здешних окрестностях. Она так искренне включилась, что мне и правда пришлось купить пару рубашек, а потом начались проблемы. «Марк, мне не нужно ничего. У меня же все есть». Я, как подросток, топтался с ней у входа в женский отдел, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы не испугать. Похоже, этот подонок отбил у нее желание покупать одежду. Да, с этим тоже придется разбираться, возвращать ей вкус к покупкам и маленьким женским радостям. «Добрый день, я могу помочь?» Профессиональная улыбка продавца-консультанта, и, кажется, я спасен. Через минуту Вера заинтересованно рассматривала какое-то платье, а потом еще одно и еще. Она словно порхала между рядами разноцветной одежды, ее светлая головка то появлялась в толпе покупателей, то снова исчезала. Пусть наконец развеется и забудет о своей родне. А вот мне стоит о себе напомнить. Зинаида долго не брала трубку, я уже решил, что пообщаться не удастся. К счастью, ошибся. «Да. Добрый день, Зинаида Михайловна. Это Марк Фридман. Что вам нужно? И где мои деньги? Сначала поговорим о квартире. Мой юрист был сегодня утром и передал, что вы отказываетесь возвращать Вере ее жилье. Это так? Это не ее квартира. Вадим с меня голову снимет. Я знаю, что это была ваша идея придумать аварию, в результате которой вы отобрали жилье у 18-летней девочки и вынудили ее выйти замуж за мерзавца, который все устроил. У меня есть доказательства». «Вранье!» — взвизгнула она. «Нет у вас ничего. Вы обещали Мишке позаботиться обо мне, а не угрожать». Майкл просил позаботиться о его друге или его наследниках. «Вы к ним не относитесь». Я наблюдаю, как Вера выскальзывает из примерочной и радостно машет мне рукой. «Отличное платье!» «Это не вам, Зинаида Михайловна. А вас посадят в тюрьму за мошенничество. Видимо, вы не открывали электронную почту. Проверьте ее». Я нажимаю на отбой, зная, что у меня есть всего пару минут, чтобы полюбоваться новым нарядом. «Тебе нравится?» Она кружится рядом, совершенно не осознавая, как прекрасно. «Очень. У тебя прекрасный вкус. Сейчас еще покажу одни скини, но тут я сомневаюсь». Вера снова юркнула в примерочную. Лисицына не звонила, и я сам решил пока проверить почту. Письмо от Кости. Что на этот раз? Она позвонила через полминуты, злая и готовая воевать. «Вы избили парня и заставили его меня клеветать? Вы такой наивный, Марк. Да ему никто не поверит». «Вот здесь вы ошибаетесь. Ему уже поверили. И вам придется объяснять, каким образом квартира Веры оказалась у вас. Хотя я теперь знаю, почему вы в нее так вцепились. Интересная история получается, Зинаида Михайловна. Вот теперь я от вас точно не отстану».